«И это врач?» Сидевший напротив Ольги пожилой мужчина в форме генерала полиции не скрывал своего недоверчивого отношения к гостям. «Я был лучшего мнения о Рогожине». «Вы правы», – кивнула головой Ольга. «К медикам я не имею никакого отношения. Я только целитель. Чувствуете разницу? Они пытаются лечить, я исцеляю. Могу показать документы на право заниматься практикой. Хоть сейчас и не советское время, но и сейчас абы кому их не выдают. У меня в активе достаточно случаев выздоровления больных, от которых, по сути, отказались ваши врачи. Генетических заболеваний я еще не лечила, так что не могу вам ничего гарантировать. Но кто мешает попробовать? Что вы теряете?» «Действительно, терять мне нечего. Только вы не думаете о том, как отреагирует на вас парень, у которого, скорее всего, никогда не будет своей девушки, тем более такой, как вы. А если я все-таки помогу? Если у него в жизни и там впереди будет хоть что-то еще, кроме бесконечных уколов и сочувствующих взглядов? Да и сколько той жизни у таких, как он? А моя внешность? А можете завязать ему глаза? На лечение это не повлияет». «Пойдемте». Он тяжело поднялся из-за стола. «Но только вы. Остальные пусть ждут здесь. Сколько времени вам нужно?» «Часа 2-3, точнее я вам пока сказать не могу». Они вошли в комнату, где на большой кровати спал ее очередной клиент. Большое сводчатое окно было задернуто гординами, пропускающими очень мало света, и комната тонула в полумраке. «Слава богу, мальчик спит», – почти шепотом сказал генерал. «Он сейчас вообще часто и подолгу спит. Если не будете шуметь, может быть, и не проснется. Ведь вам не нужно, чтобы он бодрствовал». Она молча отрицательно покачала головой и тихо села на стул возле спящего подростка. Как всегда, в таких случаях, когда не надо было общаться с больным, она привычно погрузилась в память Занги и вынырнула из нее от прикосновения чьей-то руки. Рядом с ней стояла женщина лет 40, которая с недоумением смотрела на проснувшуюся, по ее мнению, девушку. «Вы что, сюда спать пришли?» — не слишком сдерживая голос, спросила она, тут же разбудив ее клиента. «И вам за такую работу еще и платят?» «Во-первых, я не спала, а медитировала», — спокойно ответила Ольга. «А во-вторых, мне платите не вы, а вы лишь рассчитываетесь с моим работодателем. Да и то только в тех случаях, когда есть результат. Нет результата — нет денег». Она повернулась к подростку, который еще не вполне отошел ото сна, и смотрел на нее, как верующий на явление Девы Марии. «Как ты себя чувствуешь? Есть какие-нибудь изменения по сравнению с тем, что было до сна?» «А ты кто?» – вопросом на вопрос ответил он. «И что делаешь в моей комнате?» «Я целитель, и меня к тебе привел твой дед. Это понятно? Тогда, может быть, ты все-таки ответишь на мой вопрос?» «Вроде ничего чувствую», – неуверенно ответил он, видимо, прислушиваясь к своим ощущениям. «Перед сном колено сильно болело. Сейчас не болит. И гематома на руке появилась, на левой. Посмотри на руку, еще есть гематома?» «Нет», – мотнул он головой. «Исчезла. А ты, мама, что так рано с работы?» «Какое там рано? Уже 5-й час», – ответила мать подростка. «Исчезновение гематомы не может считаться показателем успеха вашего лечения. Она и сама могла пройти». «Я с вас денег не тяну», – отрезала Ольга, – «и торговаться не намерена. Не хотите, чтобы вашего сына лечили?» «И ради бога, мне это и подавно не нужно. Тем более, что случай сложный и придется повозиться. Только вот со своим отцом или кем он там вам приходится, вам нужно будет разбираться самой». «Сколько времени у тебя рассасываются такие гематомы?» – спросила она подростка. «Если ничего не предпринимать». «Полностью, дня за два или три», – ответил он, испуганно глядя на мать. «Это если небольшие, а большие могут и больше недели». «Я ухожу», – повернулась Ольга к женщине. «Если в моих услугах опять появится необходимость, ваш родственник знает, как меня найти». Выйдя из подъезда, они свернули к парковочной стоянке и нос к носу столкнулись с дедом клиента. «Уже уезжаете?» – спросил генерал у Виталия, игнорируя Ольгу. «Ну и каковы же результаты лечения?» «Идите к машине», – сказала Ольга спутникам. «Я вас сейчас догоню». «А кем вам приходится мать мальчика?» – спросила она генерала. «Дочерью». «А что, вы встретились с Ириной?» «Может быть. Она мне не представилась. Как и вы, кстати». Прибежала, нашумела, разбудила парня и начала при нем, мягко говоря, выражать сомнения в эффективности моего лечения. И это несмотря на то, что у вашего внука прошли боли и исчезли гематомы. Я многое могу понять и простить, но как можно выгонять из дома человека, который реально помог тяжело больному сыну из-за своих амбиций или по какой другой причине? Это за пределами моего понимания, при условии, что она любит своего ребенка. В противном случае все как раз нормально. Я не настолько самоуверена, чтобы считать, что за один раз вылечила вашего внука. Я вообще не уверена, что это возможно. Но посещать ваш дом второй раз я не имею никакого желания. Так и скажу Рогожину, что в этом случае не имеет смысла навязывать свои услуги. Прощайте. Она развернулась и быстро пошла прочь. Когда Геннадий завел мотор и начал выезжать со двора, тихо матеря жильцов, побросавших свои автомобили возле подъездов, она связалась по телефону с Рогожиным и сообщила о результатах. «Валерий Сергеевич», – сказала Ольга, – «извините, что беспокою, но на этот раз у нас, кажется, неудача. Нет, не из-за лечения, хотя случай сложный, и никакой уверенности в благополучном исходе у меня нет. Сам генерал меня воспринимать всерьез не желает, а его доченька буквально выперла из дома. И это несмотря на то, что парню явно стало лучше. Возможно, кто-нибудь из них вам завтра позвонит и изложит все несколько в другом свете. Особенно, если мальчишке станет еще лучше. Дело ваше, но я бы советовала вначале упереться, прежде чем идти им навстречу. Можете и на меня сослаться, мол, обидели девочку, а теперь вам уговаривать и дарить плюшки. Ага, и вам так же». «А ведь ты на них обиделась», – сказал Игорь, когда они отпустили машину и вместе с Сергеем поднялись в свою квартиру. «Это не столько обида, сколько злость», – пояснила Ольга. «И не на самого генерала. Что на него обижаться, если почти все чиновники у нас ведут себя с посторонними и зависимыми людьми примерно так же? А вот его доченька, как мне кажется, стерва еще та. А я как-то успела отвыкнуть от хамства. Ничего, на завтра нам дают другого клиента, а эти теперь пусть уже уламывают Рогожина». «Если парень спал, ты, наверное, рылась в памяти?» «Его мамаша еще из-за того на меня взъелась, что подумала, будто я заснула вместо того, чтобы заниматься ее сыночком. К сожалению, пока я ничего ценного не выудила. Сейчас переоденусь и до ужина буду работать с купленной литературой. А ты можешь заняться компьютерами. Я вот немного подумала и решила попробовать одну вещь. Аппетит у меня хороший, на сладкое тянет постоянно, а физических нагрузок кот наплакал. Рост ростом. Но так недолго и растолстеть». «Занимайся гимнастикой», – предложил муж. «Нас пока не так сильно загрузили, свободного времени вполне достаточно». «Лень мне ею заниматься. От простого махания конечностями толку мало. А качаться и напрягаться… Я другое придумала. Во время боя я научилась растягивать время. Раз в пять. Но там приходится выкладываться, и расход энергии просто бешеный. Больше 2-3 минут держать такой темп без последствий я не смогу. Я хочу попробовать ускорить свои жизненные процессы раза в 2, находясь в состоянии относительного покоя. Например, читая книги. расход энергии возрастет, но не слишком сильно, и будет покрываться за счет химической энергии пищи и резервов тела. Получаются сплошные плюсы, и жиром не зарасту, и субъективного времени на нужную работу будет в два раза больше. Только ты меня до ужина постарайся по пустякам не отрывать. Мне даже твой голос разобрать будет сложно, да и вывалиться из режима гораздо легче, чем в него потом опять заходить. А не перетрудишься? Нет, я заранее чувствую, когда следует остановиться.